Как-то Алексей Сидорович Глухов остановился, чтобы полюбоваться его артистически виртуозной работой. Золотухин оглянулся, спросил: «Ты что, директор?» «Хорош. Если делать нечего, пошел бы хоть в козла, хоть в шашки во дворе играть. А под руку зыркать мне нечего». И Глухов, смущенно извинившись, отошел. Золотухина спросили, кого бы он хотел к себе в сменщики. Тот буркнул: «А я вам не кадровик. Ставьте кого хотите, пускай станок ломают. А мне все равно, за кем его чинить», — сказал сердито. «Была бы моя воля, никого бы за свой станок не допускал». Потом спросил: «А сколько он стоит?» «Ну, станок, понятно». Узнав стоимость станка, вытирая руки о паклю, объявил: «Могу внести не сразу, а по полполучки, в рассрок». «Да ты что?» «Ничего», — оборвал Золотухин. «За пол танка в войну заплатил, взяли. А теперь что ж, за станок нельзя? Чтобы к нему никто после меня не касался». Петухову он сказал как-то презрительно: «Ты вот с фронта целым пришел, а мои трое не вернулись. Тебе не чета, мастера высшего класса, не пьющие, не курящие. Всегда до начала смены свое рабочее место приберут. Станок блестел, как только что с завода. А вот убили. Всегда вчетвером мы на завод шли, из завода тоже. А теперь один. И жена вот по ним болеет, слегла. А лечиться не хочет». Вдруг прикрикнул грубо: «Ну чего стоишь? Руки как плети развесил. Давай, калечь заготовку, раздалбливай станок. А я погляжу, какой ты громила, вредитель». 2 недели обучал Золотухин Петухова. Потом вдруг так же внезапно грубо объявил: «Ну, хватит. Кое-чего нахватался, а теперь сгинь насовсем. Нет в тебе дара, как у моих». Пожевал усы. «Скажешь бригадиру, на разряд тебя одобряю. А то, гляжу, сапоги совсем растоптаны. Возьми мой промтоварный талон на ботинки. Мои вечные, смены не потребуют». Но вот 2 местных девушек, прибывших из дальнего кишлака, застенчивых и плохо говорящих по-русски, Золотухин обласкал, взял на обучение, вселил к себе, обращался не иначе, как со словом «дочки». С ними приходил и уходил с работы. Стирал их белье вместе с бельем жены, уступив комнату, спал на кухне на раскладушке. Водил регулярно в клуб, хотя дремал как на кинокартинах, так и на спектаклях. Но если кино было про войну, говорил сипло: «Вы сидите, глядите, а я выйду наружу, покурю». И ждал на улице, пока картина не кончится. Найти подход к такому человеку, как Золотухин, Петухову было непросто. Да и мало ли было подобных Золотухину трудных людей и в цехе, и на заводе. Но вот когда Петухов на партийном собрании предложил, чтобы каждый рабочий коммунист взял себе на обучение по одному из новоприбывших из местной молодежи в порядке партийного поручения, и все проголосовали за это предложение, Золотухин сказал с места сердито: «А как быть с теми партийцами, которых самих учить еще надо? А то есть такие, только металл резцом колупают, глядеть на них тошно. Значит, не все в учителя годятся. И ты сам, Петухов, говорил складно и правильно. А по разряду ты не лейтенант, а больше рядового не тянешь. Конечно, услышать такое было обидно и неловко. Хорошо, что Петухов нашелся и сказал, обращаясь к собранию. Правильно, товарищ Золотухин заметил. Надо, чтобы каждый коммунист взял на себя задачу повысить свою квалификацию и это тоже внести в резолюцию. И это предложение тоже единогласно приняли. Но Золотухин после собрания сказал Петухову: «Ловко ты вывернулся. Хваткой!» — пообещал зловеще. «Но гляди, через 2 недели я тебе такой закорючистой конфигурации заготовку дам. Не справишься? Разнесу на партсобрании в клочья». Пожевал ус, подумал. «Ладно, хрен с тобой. Моя Зульфия пока хворает. Становись, буду дрючить, насмех перед Фатьмой выставлять. Видал, малютка, пальчики, как у птички, тонюсенькие, а хваткие, аккуратненькие. В кишлаке дома ковры ткала, а заметал хорошо, твердо держится и по-женски ловко, бережно, не как вы, дуболомы». «Спасибо», — сказал Петухов. «А я не за спасибо тебя беру», — произнес Золотухин. «Надо бы этих моих Зульфию в комсомол, а Фатьму в партию. Рекомендации собираю». «Значит, дашь?» — добавил конфузис. «А жена-то моя обезноженная уже встает и даже ходит. Горе-то ее послабше стало. Все ж таки не одни теперь, а вроде семейства. По материнской линии о них в заботе. Я жила, воспрянула», — сказал сердито. «А ты что думал? Я только чтобы кадры растить. О себе тоже заботился». Когда Золотухин увидел Петухова с Соней, спросил бесцеремонно: «Твоя, что ли?» «Ничего, оторвал. Красивая. На фронте нашел?» «Ну, значит, трофей подходящий», — произнес нежданно ласково. «Ну, раз вас фашисты не убили, вы теперь уж живите хорошо. Ладно, без грубостей. А то навидались в боях, как людей убивают. Теперь соображайте, как надо всякое человеческое оберегать, в себе возвышать». Согнул ус, прикусил. «И запомните, повторимых, заменимых людей нет. Каждый сам по себе редкость». Соня потом сказала протяжно: «Как? Ой, хороший! И такой глубокомысленный!» Петухов промолчал, помня, как поносил его Золотухин за всякую ошибку и неловкость в работе. А Соня продолжала говорить живо и увлеченно. «Я как хорошего человека узнаю, так мне сразу хочется, чтобы у тебя тоже такое, как у него было». «Вот», — сказал Петухов, — «выходит, все во мне для тебя недостаточно. У других я, что ли, занимать должен?» «А что тут плохого? Я же хочу, чтобы ты самый лучший из всех был». «А мне вот тебя какая-то есть вполне на всю жизнь достаточно», — обиженно сказал Петухов. «И ни с какой самой наилучшей мне тебе советовать взять нечего. Вполне хватает». «Ну и неправильно», — заявила Соня. «Я вот все время думаю, как для тебя быть получше. А как? Не всегда знаю». «Надо бы курсы открыть совершенствование человеческих личностей, — усмехнулся Петухов. — И без вступительного экзамена не принимать. В общем-то, Петухов не ожидал, что Соня займет такое большое место в его жизни, когда все, и дела свои, и помыслы, и тревоги, и мысли, он привык соотносить с мнением Сони, и жил и работал как бы на нее, то есть все время думал, возвысится от этого он в глазах Сони или нет. Ее мнение стало главной мерой для него во всем. Конечно, не всегда это было в радость. Уж очень Соня была как-то чрезмерно правдивой. Он сообщал с удовольствием. Прошло мое предложение на партсобрании насчет подготовки кадров. — Что значит твое? — спросила Соня. Пожимая плечами, произнесла укоризненно. — Если единогласно приняли, значит, каждый так думал. А ты только огласил то, что все думали. — Но инициатива моя неправда, — рассердилась Соня. — Сам же говорил, Золотухин давно двух местных девушек на обучение взял. Только он учил их, а не говорил всюду, что учит. Он делом пример подал, а ты только словами. — Что ж, по-твоему, слово — это только звук? — Оно — мысль. — Но мысль твою тебе Золотухин своим делом подсказал. Ну вот, по-честному и надо было сказать, поддержим пример товарища Золотухина. И все. А ты минут восемь говорил, и от тебя только предлагаю, долг, призываю. Не надо так, Гриша, выставляться. Коммунистов агитировать в том, что они коммунисты. Но ведь аплодировали. Не тебе, а тому, что единогласно проголосовали. Учить-то будут в нерабочее время. Значит, в партию делают добавочный взнос. Своей рабочей жизнью за счет домашней. Обрадовались, что все на такую самоотверженность без разговоров согласились, по-партийному. И вдруг, когда еще обида кипела в Петухове, Соня прижалась к нему и снизу вверх, заглядывая ему в глаза, призналась шепотом. — Но мне, знаешь, было так приятно, гордо. Ты выступаешь, все на тебя смотрят, потом хлопают, согласны. Я даже не утерпела, толкнула соседку, сказала ей, «Это мой муж». Она мне, «Ничего, подходящий, в точку клюнул». И я даже покраснела, засовестилась, что тобой расхвасталась. Но все равно приятно. А сама ругаешь. Я не ругаю. Я обдумываю на дальнейшее, чтобы у тебя дальше получше получалось, а не так вот. Сказать то, что все думают, и считать это твое. Кадровые рабочие и те, кто усвоил рабочие обычаи, брали у кассира свою получку уважительно и даже с благоговейным достоинством, с оттенком заметной гордости, если денежная пачка была потолще, а купюры побольше. И медленно, не спеша, пересчитывали, как рекомендовалось табличкой, не отходя от кассы. А те, кто работал на заводе только по необходимости, а не по призванию души, хотя и у таких бывали получки не меньше, забирали свою зарплату пренебрежительно, не считая, сгребая ее ладонью с кассовой полочки и, кривя губы, совали в карман, словно это была лишь бумага. Конечно, деньги в ту пору имели скорее условную относительную ценность. При нормированном распределении продуктов в карточной системе существовало большое различие между низкими пайковыми ценами и высокими в так называемой коммерческой торговле, и еще выше цены были на колхозном рынке. Поэтому рабочая карточка сама по себе составляла главную реальную ценность — обеспеченность трудящегося. А деньги, что ж, они скорее символизировали количество и качество затраченного труда, утратив свою возможность быть его эквивалентом. Все, кто работал как выдающиеся мастера, те, кто старался в меру своих сил, и те, кто только вытягивал норму, получали равное и главное вознаграждение — рабочую карточку. Она и была чем-то вроде твердой валюты, обеспечивающей жизнь. А сама денежная получка относилась, пожалуй, больше к моральной категории, чем материальной. Но, вопреки всем этим реальным обстоятельствам, и даже пренебрегая ими, те, у кого было развито чувство рабочего достоинства, с праздничным удовлетворением брали свою получку и гордились тем, что она побольше, чем у других, как безусловным показателем своего трудового усердия и мастерства. Петухов отвык от денег на фронте. Там их и некуда было употребить. По своей рабочей карточке и по Сониной служащей, он, как и на фронте, без заботы получал полное обеспечение и снабжение. Свою получку они спускали в коммерческом магазине в первый же день, приобретая то, без чего можно было жить. Но, получая в кассе свою не очень большую зарплату, Петухов как-то заметил на себе косой, пренебрежительный взгляд Золотухина, который тщательно и озабоченно пересчитывал на виду у всех купюры из своей толстой рыхлой пачки, задерживая других у окна кассы, чтобы все видели, сколько заработал он, выдающийся мастер Золотухин. И потом, когда Зульфия и Фатьма стыдливо и смущенно хотели, не считая, поспешно взять свои получки и отойти от кассы, он остановил их и сам взялся, не торопясь, пересчитывать их деньги. Окончив считать, объявив сумму, сказал кассиру: «Все точно». Оглянулся на ожидавших, сказал громко, во всеуслышание: «Слыхали сколько?» Выждал, произнес внушительно: «Кто классно работает, тот и есть рабочий класс. И у того, соответственно, дензнаками труд обозначен». Потряс пачками. «Вот как оно фактически. А у кого тащевато, тот и работает, выходит, маловато». Крякнул и повел своих учениц в промтоварный. Такие, как Золотухин, Зубриков, составляли не только рабочий кадровый костяк завода. По существу, это был заводской начальствующий состав, как бы всеобщее руководство всеми здесь и всем здесь. Они были хозяевами завода и в прямом, и в самом широком смысле. Начальствовали они тем, что в мастерстве своем обрели независимость. По тонкостям и обширности знания своего дела они стали настолько недосягаемы, что им никто не мог ни скомандовать, ни приказать. Изделия их всегда были для всех как бы укором, и цех подчиняли они своей молчаливой умелостью, тем, чего человек может достигнуть величайшей собранностью, сосредоточенностью, пожизненной, ясной и убежденной увлеченностью своим трудом. Именно от них исходили те нормы отношения к труду, которые составляли духовные черты достоинства рабочего. И каждый, видя их работу, рабочие повадки, всегда ощущал точно, чего он пока только достиг и чего можно достигнуть, поднявшись к вершинам мастерства, путь к которому — каждодневная отдача себя постижению в труде искусства труда. Когда зашился сборочный цех, станочники и инструментальщики после своей смены шли на сборку и справлялись не хуже, а даже лучше сборщиков, потому что испытывали удовольствие собственноручно собирая из своих деталей готовое изделие. И кроме того, разнообразие в новом труде содействовало преодолению усталости от привычного труда. И именно мастера по своему рабочему дару, поняв затруднения производства, выручили завод. Они, приметив работу электромагнита на складском дворе мартеновского цеха, использовали подобный этому электромагнит для сбора стружки в механических цехах, освободив несколько десятков подсобников, занятых уборкой стружки. Своим мастерством они доказали, что существующие нормы припусков на заготовках растраты металла, и снизили эти нормы так, что из сэкономленного металла завод дал сверхплановую продукцию фронту. А началось это с чего? С насмешливой иронии мастеров, постигших тонкости и смелость мастерства, с насмешек над теми, кто не чувствовал красоты и изящества, возможного даже при изготовлении грубой заготовки, где в наростах излишних наплывов исчезали очертания будущего изделия. Довести до минимального предела припуск — это ведь тоже лихое тонкое мастерство, и чем лучше мастер заготовки, тем в ней четче выступает облик будущего изделия, тем больше мастер сближает заготовку с будущим изделием, ощущая в его предварительной форме нечто окончательное, почти завершенное. И когда лучшие мастера механических цехов инструментального начали отмечать лучших мастеров заготовительных цехов и публично на собраниях выражать им свою личную признательность за удовольствие работать именно над их заготовкой и свой успех делить поровну с ними, с этого, собственно, и началось движение по заводу за экономию металла, а по существу это было выражением профессионального мастерства, рабочей требовательности каждого к каждому, глубокое понимание их взаимозависимости в отношении к труду. Должность руководителя — это прежде всего власть не над людьми, а над делом. И тот, кто осознает, что он зависит от людей, а не люди от него, только тот может двигать вперед порученное ему дело. А идейность человека находит в себе также выражение и в деловитости, в экономии, бережливости, смелости творческой мысли, как и в самоотверженности. И это все входит в слагаемые умственной, духовной, профессиональной культуры рабочего человека, творца и созидателя мощностей страны, ее всесилия. Петухов пришел домой с получкой, которую обычно вручал жене, и Соня небрежно, почти не глядя, бросила деньги в коробку, где держала нитки, лоскутки, иголки, деревянный грибок для штопки чулок. Это не то, что обидело Петухова, но поскольку он продолжал испытывать те чувства, которые пережил, стоя у окошечка кассира, то сказал ей строго: «Продуктовые и промтоварные карточки, небось, в кошельке держишь, а деньгами швыряешься». «Ты что?» — спросила удивленно Соня. «А то», — сказал внушительно Петухов. «На 120 больше заработал». «Подумаешь», — сказала Соня, — «на базаре курица дороже стоит». «Я тебе не для курицы, а для того, чтобы заметила. По полторы нормы стал давать для этого». «Ну дай я тебя поцелую, Гришенька, отменяв премию». И Соня потянулась к нему своим теплым и нежным лицом с манящими полуоткрытыми губами. Петухов повел плечом и отодвинулся. «Ты что?» — спросила, обижаясь, Соня. Петухов посопел, повздыхал, потом сказал не совсем уверенно, словно размышляя вслух для себя только. «Вот деньги. Они всегда все-таки деньги. Конечно, сейчас на них мало что купишь, но свое обозначение, что они за труд, у них остается». «Ну и что?» — спросила Соня. «Вот я подумал, когда-нибудь денег не станет. Ну, при полном коммунизме. А надобность в них все ж должна быть». «Это зачем же, когда всем все будет? К чему деньги тогда?» «А как знаки. Кто больше и лучше других делает. Одинаковых людей во всем все равно не будет. Обязательно все разные останутся. Только получше нас, конечно. Надо же чем-то отмечать. Вот я тебе предлагала чем, а ты не захотел», — улыбнулась Соня. «Ты подожди», — жалобно попросил Петухов. «Послушай, вот деньги сейчас не в цене, а они не меньше для людей значат, чем когда они в цене были. Значит, заработал. Больше твоя получка. Значит, больше другого наработал». «Иначе как же?» — удивилась Соня. «Я про что тебе?» — раздражаясь, сказал Петухов. «Если деньги сейчас мало стоят, но для людей они много значат, если они получка, конечно, то что получается? Коммунизма нет, а вот что-то от него в людях есть, раз они так к получке, как Золотухин, относятся. С гордостью, что у них больше других, хотя, может, тоже только на 2-3 курицы». «Ты прости меня, Гриша», — встрепенулась Соня. «Я ведь совсем не подумала. Раз получка чуть больше, значит, ты отличился, справился». «Да не во мне дело», — досадливо произнес Петухов. «Я вообще... Сколько сейчас жулья, хапальщиков, спекулеев всяких на базаре, а некоторые просто от лишений хватают все, жадничают. Но вот то хорошее есть в людях, о чем я тебе сказал. Ну... Хотел с тобой порадоваться, что такое есть в людях. Главное, если б не было так, не воевали бы геройски, — наставительно заметила Соня. На смерть шли без оглядки. А тут, подумаешь, получку уважают. Да не получку, — поморщился Петухов. А то, что деньги сейчас, хоть и не очень деньги, — и затраченному труду они не соответствуют как ценности. На это люди внимания не обращают, а берут только по существу, как знаки за труд. Поняла, наконец, или нет? Так это потому, что всего не хватает, купить нечего. Только нормированное снабжение. Карточки сейчас дороже денег. А прибавится все, небось, каждый рубль будут подсчитывать, и копейки, может, тоже, и с уважением, как обработанные заготовки после смены.